Глава 11. В темноте камеры, где отсутствие окон скрывало чередование дня и ночи, единственной нитью реальности был тюремщик, приносивший еду. И именно с ней оказалась связана странность, появившаяся после визита Тангила. Венды перестали кормить обычным малосъедобным варевом, предназначенным для узников. Теперь еда шла, если не с господского стола, то уж точно со стола самих стражников. Либо для неких таинственных целей вент требовался чернокнижнику исключительно откормленным, либо стражники неправильно поняли указания мага. Сперва вент даже раздумывал над тем, чтобы отказаться от пищи, но здравый смысл принял сторону голода, заявив, физически ослабнув, он никак не приблизится к цели. Главный шанс уничтожить врага вент упустил, но пока он жив, оставалась надежда захватить мага врасплох. Обострившийся в заключении слух уловил отголосок речи за массивной дверью. Вент подобрался. Для обычного прихода стражника было еще не время, значит... Яркий факел слепил, и вент против воли зажмурился. «Помнишь меня?» — любезно поинтересовался смутно знакомый голос. «Не Тангил». Вент, сильно щурясь, приоткрыл глаза. Вздрогнул. В лицо ему усмехался друг юности, изменившийся, но все равно безошибочно узнаваемый. «Мэль?» — спросил недоверчиво, но память уже услужливо подсунула слышанный в столице слух, будто темному магу служит полуэльф. Только называли его иначе — Митрилом. «Почему ты здесь, Мэль?» — спросил Вент, не пытаясь скрыть горечь в голосе. Полукровка приподнял брови, его черные глаза, наследство матери-кочевницы, насмешливо блеснули. «Господин Тангил велел подготовить для тебя, дорогой бывший друг, новые покои. Надеюсь, тебе там понравится». «Мэль, почему ты служишь ему?» Полуэльф хмыкнул. «Почему нет?» Обернулся к кому-то, отрывисто приказал «Отведите его!» и, передав факел одному из тюремщиков, вышел. Незнакомый стражник споро расстегнул на венде ошейник, но оставил на руках кандальные браслеты, соединенные толстой цепью. Подтолкнул к двери. «Пошевеливайся!» Один из стражников назвал место, куда его вели, гостевыми покоями. Другой с усмешкой уточнил, что предназначались эти покои для самых дорогих гостей. Вент молчал, не позволяя себе реагировать на слова и издевки врагов. И прятал в глубине души недоумение, почему обычные люди согласились служить такому чудовищу, как Тангил. Разве они не знали, что он творил ради получения нынешней силы? Или предпочли закрыть глаза и заткнуть уши? Покои оказались совсем не такими, как Вент ожидал. Никаких мрачных залов с алхимическими ретортами, наполненными кровью девственницы ядами. Стены комнаты были покрыты пластинами зеркал, создавая иллюзию бесконечных, уходящих вглубь себя коридоров, каждый последующий уменьшенная и затемненная копия предыдущего. Зеркала сбивали с толку, мешая определить, насколько покой велик, понять, как сюда попадает свет. Никто из стражников не пожелал заходить внутрь. Они просто толкнули узника вперед и захлопнули дверь, оставив его разглядывать зеркальное убранство и себя в десятках отражений. Когда Вент обернулся, двери за спиной не оказалось, лишь еще одно во всю стену зеркало. А Тангил был уже здесь. Еще мгновение назад покои казались пустыми, и вот маг стоит в нескольких шагах от воина. Вент не уловил момент появления чернокнижника. Вероятно, одно из зеркал скрывало потайную дверь. Тангил склонил голову на бок, рассматривая бывшего друга. А Вент пытался определить, с какого расстояния у него есть шанс достать мага. Многие чародеи так заколдовывали свою плоть, что оружие соскальзывало, не причиняя вреда, и могло только разрезать одежду. Но убивает не только клинок. Достаточно одного движения рук, и хребет мага, как и обычного человека, переломится. По крайней мере, есть шанс. «Ты не сможешь меня достать», — мягко сказал Тангил, словно прочитав мысли Венда. «Если попытаешься, пострадаешь. Магов нужно убивать правильно, а не как придется. Но дабы избавить себя от ненужных искушений, имей в виду, нас разделяет не только расстояние в пару шагов». Настороженно глядя на Тангила, воин попробовал подойти ближе, но на полушаге уперся в прозрачную стену. Поднял скованные руки, ощупав невидимую преграду, и бессильно их опустил. Убедился, Тангил криво улыбнулся. «Для чего я тебе понадобился?» Большой нужды спрашивать не было. Воин и без того знал, вкусившие гостеприимство чернокнижника не возвращались обратно, даже по частям. Рассказывали, в дело шло все. Но Тангил сказал совсем другое. «Завтра выведу тебя в лес и иди на все четыре стороны». «Какая доброта!» — вырвалось язвительно. «А что потребуешь взамен? Клятву на крови?» «Ничего». «Не верю. Нежданное милосердие пугало больше пыток. Темные маги не отпускают своих несостоявшихся убийц. А значит, каким-то образом живой Вент окажется чернокнижнику полезнее мертвого. Я не буду служить тебе». Тангил покачал головой. «Я же сказал, мне ничего от тебя не нужно. Считай это даром в знак старой дружбы». «Дружбы?» — в душе поднялась новая волна ненависти. «Эта дружба не помешала тебе убить всех, кто был мне дорог, но теперь ты вспомнил?» Пауза, потом ответ. «Лучше поздно, чем никогда». «Будь ты проклят!» — прошептал Вент, чувствуя, как в горле встает ком. «Будь же ты проклят!» «Арон!» Воин, стоявший на площадке между пролетами лестницы, обернулся. «Да, Мэль?» «Этот человек», — Мэ-Атаэль скривился, словно укусил нечто горькое, «которого ты решил перевести в гостевые покои». Арон приподнял брови, ожидая продолжения. «Когда закончишь опыты, отдай его мне». «Для развлечений? Заскучал?» — спросил Арон, за насмешкой пытаясь скрыть, как неприятно царапнули его слова полуэльфа. Мэ-Атаэль глубоко вздохнул, пытаясь говорить спокойно, но в глазах сверкнула злость. «Ты прекрасно знаешь, почему я спрашиваю. Из-за него погибли моя мать и сестра. Я сам хочу убить его». Арон замер, надеясь, что маска вежливого безразличия сидит плотно, и полукровка не заметит его мгновенного шока. «А если после опытов от него ничего не останется?» Мэль разочарованно вздохнул, но тут же добавил осененной новой идеей. «Может, поменяемся? Отдай мне его сейчас, а я добуду тебе для опытов любого человека в Империи, любого, кого назовешь, хоть самого Императора». Арон медленно покачал головой, подбирая слова, которые могли бы убедить и успокоить полуэльфа. «Извини, Мэль, но нет, мне нужен именно Ар-Син. Если будет чем поделиться, получишь его в свое распоряжение. Если нет, то нет». И скользнул вверх по ступеням, оставив Мэ-Атаэля в одиночестве. Поднялся на самый верх башни и несколько минут простоял там, смотря вокруг, но на самом деле почти ничего не видя. День был прекрасен, безоблачный, сияющий в лучах радостного солнца. Но с тем же успехом он мог оказаться и днем пасмурного ненастья. Ведь Арон уже продумал решение самой насущной проблемы — как поступить с Вендом, оказавшимся узником его подземелий. Но тут полуэльф сказал одну фразу, и воин почувствовал, как осознание реальности, осознание правильного и неправильного ускользнуло, словно вода сквозь пальцы. Вент из его прошлого не убивал женщин. Никогда. Это был обет, который он дал много лет назад своей богине. Местный же Вент. Что в действительности Арон знал о человеке, смотревшем на него как на врага? как сложилась у того жизнь, кому он служил. Впервые закралась мысль, не было ли ошибкой подарить Венду жизнь и свободу. Мысль казалась подлой, и Арон попытался ее подавить, но потом к ней присоединился голос здравого смысла, подсказывая не торопиться. Конечно, не следует убивать Венда самому и тем более позволять это делать мстительному полукровке, но не стоит ли подождать, узнать больше? Пусть пройдет 2-3 дня, а лучше неделя, а уже потом... Арон встряхнул головой, сбрасывая наваждение. Вент был его другом. Вент погиб из-за него. И пусть теперь все иначе, и никто, кроме него, не помнит, что могло случиться по-другому, пусть так. Но Арон в должниках у Венда, и долг он отдаст. О будущем пусть распоряжается судьба.